Однажды на службе с редкой своей проповедью к собравшимся обратился отец Савелий. Среди прихожан была и Ирина Трофимовна. Священник говорил до невозможности совершенно тихо. Чтобы расслышать, прихожане вплотную приблизились к отцу Савелию. А тот среди слов о сегодняшнем евангельском чтении вдруг взял и обронил: «Если мы будем считать себя самыми грешными, а других вокруг себя самыми святыми, тогда будет дело. А так ничего не будет». Наверное, в этот момент среди людей не каждый подлинно услышал эти слова. Не у каждого в сердце упало посеянное на добрую почву Слово Божье из уст больного и немощного священника. Хотя люди по привычке согбенно и принимали проповедь отца Савелия, да лишь некоторые узрели в этом промысл Создателя, который обращался к ним пусть и через душу и сердце грешного иерея, но наверняка напрямую, без каких-либо посторонних условностей, без искажений, ибо сама мысль, оброненная в народ, была самой истиной, от которой творится все живое и неживое на земле. А самое главное, посыл был настолько даже по-человечески искренен, что некоторых он все-таки, что называется, зацепил за живое. Выйдя из церкви в тот день, Ирина Трофимовна задумалась. Она услышала то, что ей как будто бы всегда недоставало. Она почувствовала, что, оказывается, вся ее прежняя жизнь была неправильной, неверной. Это состояние откровения и озарения длилось буквально считанные минуты. Она даже встрепенулась, чтобы побежать тут же рядом на могилу к матери, и, как она себе представляла, броситься на колени и покаяться в содеянном. Она сделала в этом направлении одно движение, второе, но в последний момент ее что-то остановило. Она огляделась по сторонам и осталась стоять, словно вкопанная. Впрочем, стоило ей увидеть брата-священника, выходящего из здания воскресной школы, как тут она же переменилась. На лице ее появилась маска человеческого братского смирения. Она подбежала под его благословение и замерла. Брат кротко перекрестил и сказал: «Ириша, я тебе звонил, а ты почему-то не отвечала». «Когда?» — удивилась-то. «Вчера вечером. Наверное, в магазине была, а телефон в офисе на втором этаже оставила, вот и не слышала. А что ты хотел?» «Ничего». Отец Иннокентий неожиданно как-то смутился. Он знал, что говорить, но почему-то оттягивал этот момент, когда выскажется. «А как там Вадим? Что-то его давно на службе не было видно». «У него по-разному бывает. Когда он ездит в Тверь за товаром, то у сватьи останавливается, вот и ходит там в церковь. По крайней мере, он мне так объясняет. Иногда заходит в Крестовоздвиженскую». «А-а-а!» — смиренно принял такое объяснение отец Иннокентий. Пребывая сейчас в роли старшего брата, он как-то странно посмотрел на сестру. И вдруг лицо его изменилось. «Мне вдруг вчера показалось, что ты куда-то исчезла. Насовсем». «Да бог с тобой! Куда я могла исчезнуть? Работаю, дома дел полно. А что это ты?» «Да так». Отец Иннокентий задумался, потом, будто вспомнив, спросил: «Ты давно звонила Алексею?» «А что такое?» «Да ничего. Просто я звонила, а у него номер не отвечает. Он вообще где сейчас?» «А где же ему быть? Либо в Опалихе, а может, в Москву укатил. Он перед нами не отчитывается». «Понятно». Не стал более тревожить ее расспросами отец Иннокентий. Он уже было хотел еще раз благословить сестру и отойти, как его отвлек алтарник. Что-то тихо на ухо сказал. Священник дал ему понять, что скоро будет. А сам, не зная, как сказать сестре, неожиданно для себя высказался вслух: «Ты вообще как спишь?» «Нормально, Кеша?» Ирина с любопытством впервые за последнее время заглянула к нему в глаза и спросила: «А ты как?» «А я что-то не очень. Устал?» «Да нет», — успокаивал сам себя отец Иннокентий, рассуждая вслух, словно ища ответы на вопросы, которые ему не дают покоя. «Просто живем, как последний день на земле, и будто бы земля доживает последние дни, и никто не думает о том, что придется отвечать или не придется отвечать. Так все катится само по себе. Наверное, действительно так Богу угодно. А мы почему-то задаем ничтожные вопросы, на которые уже заведомо нет ответа. Душа не мучается, не страдает, а так просто существует». «Это ты про что, Кеша?» — не поняла его сестра. Отец Иннокентий, словно не слыша ее вопроса, продолжал: «Знаешь, недавно услышал, что, оказывается, слово такое придумали. Злобро!» «Что это такое?» — насторожилась Ирина. «Это означает теперь зло и добро. Вот так, значит, сестричка». «Ты знаешь, мне сейчас некогда над всем этим думать. Скоро квартальный отчет, а потом проверки замучили. Всякие санинспекторы, пожарники». Лицо отца Иннокентия неожиданно стало серьезным. Их взгляды вдруг встретились, и теперь уже Ирине стало не совсем уютно и легко на душе. Перегудин-старший спросил тихо и как можно мягче: «Ты у матери на новом месте давно была?» Отец Иннокентий имел в виду новую могилу матери возле храма, где он служит. «Ну, вроде была, как недавно, а что такое?» «Да у меня такое чувство, что мы неправильно что-то сделали». Услышав эти слова, Ирина несколько отстранилась от брата. Потом попыталась собраться, чтобы не уронить перед ним достоинство сестры. И, как ей в эти мгновения показалось, всего перегудинского рода. «Как сделали, так и сделали. Что теперь говорить? Назад уж точно не будем ворочать. Главное, чтобы ей было хорошо». Потом оправила свою модную шляпу и сказала: «Ведь ты все, как положено, отпел. Так что, мне кажется, все нормально. Не накручивай себя, ладно?» Потом неожиданно для него добавила: «Вон, говорят, прямо возле алтаря нашего Апалиховского храма похоронили самоубийцу. И то ничего. Земля приняла, а людям все равно. Так что земелька наша все примет, все». Отец Иннокентий молчал. Он на самом деле не знал, что и говорить. Пример с похоронами удавленника, которого его сельские земляки, не ведая, что творят, похоронили прямо в изгороди недействующего храма, показался ему из уст сестры не то чтобы неудачным, а просто кощунственным по отношению к церкви и всему роду Перегудиных. Однако, чтобы не заходить далеко в этом непростом деле, посчитал лучшим совсем прекратить разговоры на эту больную тему. Все было пройдено и отложено в дальний алтарь его души. В этот момент к нему подошла какая-то женщина с дочерью. Не дожидаясь, пока священник освободится, что-то стали оживленно с мольбой в голосе говорить, о чем-то спрашивать. Отец Иннокентий молча кивнул головой и, давая понять сестре, что время их встречи истекло, быстро в последний раз благословил ее. Ирина тут же сообразила, что настоятель храма всегда нарасхват, и, не задерживая брата, поклонилась и с миром ушла. Черный блестящий роскошный лимузин, в котором ехали на задних сиденьях по заснеженной бежецкой трассе из Москвы Антон Решетников и Федор Девин, казался в этих простых обезлюженных местах просто диковинной вещью, дорогой и никчемной игрушкой, резко контрастирующая со всем, что попадалось ей по дороге. Эта шальная машина будто обгоняла сама себя. Так велико было стремление этого шикарного автомобиля минуя все, что было недостойно его столичного богатого облика, как можно скорее прибыть к намеченной цели. А цель у пассажиров этого лимузина была достаточно обыкновенной. По крайней мере, так казалось этим людям. Подписать некие очередные документы, которые окончательно давали им право распоряжаться этими забытыми Богом русскими просторами, то есть стать владельцами некоторых бежецких земель. «Я понимаю, когда ты выкупал два участка под Рыбинском у водохранилища, это еще какой-то был резон», — рассуждал вслух Федор Девин. «Там хоть какую-то зону отдыха раскрутили. Теперь тебе даже многие москвичи благодарны. Я это лично понимаю. И здорово одобрял и одобряю сейчас. Не Канары, но тоже ничего. Рыбалка, охота, девочки и все такое прочее. Нормально. А вот зачем надо было затевать здесь с этим бежецким захолустьем? Не понимаю. Может, ты, наконец, мой дорогой, все-таки объяснишь, что тебя, так сказать, подвигло на такие подвиги?» Девин хитро улыбался, рассчитывая теперь на некое снисхождение своего партнера, который никогда не спешил быть до конца откровенным, когда дело касалось очередного проекта, в котором они участвовали. Решетников долго молчал, слушая своего приятеля. Действительно, у него никогда не было достаточно веских оснований или каких-нибудь весомых, убедительных аргументов в пользу того, чтобы заниматься этой сделкой. Но что-то внутреннее, давно забытое и необъяснимое не давало ему покоя, когда речь заходила о покупке этих земель. Он откладывал эти дела и потом снова к ним возвращался, и так длилось довольно долго. Все это время он не раз посылал своих представителей, которые исследовали данный вопрос на месте. Они докладывали ему о выгоде и перспективах этого проекта. Но в глубине души Решетников не то чтобы не верил им. Он не видел той ясности, того очевидного предпринимательского расчета, который давал бы ему право с полной стопроцентной уверенностью вкладывать в эти предприятия деньги. И вот в один момент все изменилось. Вспомним, что отправной точкой в принятии его решения стало знакомство с Алексеем Перегудиным. Конечно же, сам Перегудин, историк и краевед, не мог рекомендовать или советовать Решетникову заниматься подобными делами. Алексей был слишком далек от этих дел, да и разница в статусах и социальном положении была очевидной. Просто после той встречи Антон вдруг понял, что в тех глухих местах есть еще люди здравомыслящие и годные для будущей жизни. А значит, если так, не все еще потеряно с Россией. Не стоит ставить крест на гиблой глубинке, которая ныне обездолена и заброшена, как самое худое, обескровленное и бесполезное, что только может существовать вообще на свете. Не стоит ставить крест на земле, которая всю свою историю служила русским людям как мать родная, беспричинно и беспафосно, а просто потому, что родная глубина. «Ты что от меня сейчас хочешь услышать?» Решетников, оторвавшись от своих мыслей, вдруг спросил Девина. «Да ничего». Тот не хотел затевать снова подобные разговоры, боясь, что ни к чему хорошему они не приведут. Тем более, когда на совете директоров в компании уже было принято соответствующее положительное решение о данной сделке. Просто хотелось кое-что выяснить. Все-таки мы как-никак партнеры. А ты вечно сидишь, как бурундук, и что-то там про себя все кумекаешь. Пойми, я ведь тоже живой человек и имею право. «Да что ты говоришь?» — улыбнулся Решетников. «А мне всегда казалось, что ты просто бизнесмен». Девин, будто оскорбленный мальчик, натужился. «Ты вообще-то поаккуратнее, Антон». «А то что? А то я могу здорово обидеться». Решетников обнял Девина, привлек его плечо к себе и тихо сказал. «Ну и обижайся, только молча». понимаешь?» В этот момент он так громко рассмеялся, что даже их водитель оглянулся. Но потом, поняв, что все в рамках приличия, и его это никак не касается, тут же взглядом извинился у своего начальника и снова уставился на дорогу, ловко управляя машиной и уклоняясь от частых ям и ухабов. «Да ну тебя!» — хотел выругаться Девин, но промолчал. Решетников посмотрел серьезно на Федора и сказал: «Помнишь, на Рублевке я тебя познакомил с одним историком?» «Не помню». «Да он еще тогда чего-то там наделал на приеме у главы Ассоциации восточноевропейских холдингов и потом сбежал. Мы его еще тогда как диковинную вещицу туда притащили. В русской косоворотке, ну, вроде как ряженого». «Ну и что из этого?» «Ничего». Решетников снова задумался о своем. «Тогда я не понимаю чего-то. Ты вообще сейчас о чем?» Решетников отстранился от своего партнера и совершенно серьезно посмотрел на него. «А вот именно из-за таких, как он, я решил тогда окончательно, что мы будем участвовать в этом проекте. Понимаешь или нет?» Девин посмотрел на Решетникова, словно на больного, но не произнес ни единого слова. Потом закурил, открыл тонкий кожаный портфель. Стал зачем-то рыться в бумагах. Найдя нужную ему бумагу, вдруг протянул ее Решетникову и сказал: «Я, конечно, все понимаю, но с этой минуты своими активами я хочу сам распоряжаться. Можешь наш договор порвать или выбросить. Мне такие дела не нужны». Решетников опешил. Он не ожидал, что его внутренние переживания, мотивации и воспоминания смогут произвести на его партнера такой эффект. «Постой, ты что, хочешь поссориться? Ты уже это сделал». «Не понимаю. Объясни популярно». «А что тут объяснять?» Лицо у Девина было белее этой бумаги, которую он отдал Решетникову. «Я стерпел, когда ты навязывал мне сделку в Новгороде. Думал, что там действительно настоящие бабки нас ждут. А получилось что?» «Послушай, по-моему, все идет нормально. Архитектурный исторический комплекс — это мекка для туристов. Ты же сам об этом говорил». «Я говорил о коттеджном строительстве в центре города, в охраняемой культурной городской зоне. Это я понимаю. Это бизнес, это круто. А что вышло на самом деле? Ты вбухал в реставрацию церквей, музеев огромные деньги. А где обещанные коттеджи для продажи? Где планируемая нормальная прибыль? Думаешь, я ничего не понимаю? И буду ждать, пока твои идеи, видите ли, заживут и станут достоянием европейской общественности. И к нам тогда якобы повалят крутые иностранцы. Да нафиг мы им нужны? Мне лично нужны элементарные деньги с проданных домов, а не твои будущие абстрактные миллионы. Где они, я тебя спрашиваю, ну где?» Девин разошелся не на шутку, но в конце концов остановился, пораженный тем, что Решетников постоянно молчит. Тот, не говоря ни слова, вернул контракт о сотрудничестве своему партнеру. Затем отвернулся и стал смотреть в окно. Мимо пролетали оголенные пустынные поля, перелески, леса, которые своим унылым видом еще больше доказывали обеим сторонам то, что правда и того, и другого не в них самих, а где-то далече, там, куда, возможно, им обоим путь заказан. Потому что еще не пришло время им узнать, что такое на самом деле та унылая действительность, в которую они виртуально погружались, когда затевали вкладывать огромные финансы, когда сейчас разрезали на своем шикарном лимузине эти целомудренные, чистые просторы и не могли вобрать в себя всю широту и глубину, постичь весь масштаб переживаемых начинаний. «Я смотрю, ты так ничего и не понял», — тихо сказал Решетников. «Зато ты молодец. Вспомнила о каком-то идиоте. Кто он такой? Кто его знает? Ты хоть какие-нибудь его работы читал? Да таких, как твой шут в косоворотке на русской земле, пруд-пруди. Не думаю. Зато я думаю и все вижу. Девин явно пытался вывести Решетникова из состояния спокойствия. Получалось все наоборот. И что мне теперь, прыгать до потолка? Ах, как я рад, что ему какой-то, видите ли, умный историк или какой-то там доморощенный краевед глаза открыл. Надоумил его купить еще и эти дурацкие бежецкие земли. Да кому они 100 лет нужны? Правильно мне тогда на заседании совета по поводу этой сделки говорил один товарищ. Кто такой, насторожился Решетников? Какая тебе сейчас разница? Девин с упорством и настойчивостью отстаивал свою точку зрения. А я еще не верил. Трезво надо подходить к делам. Трезво, а не с эмоциями. Так все-таки кто? Напряженно спросил Решетников. Неважно. И что он там вякал? Твой товарищ. Девин отвернулся, докуривая сигарету. И это неважно. Засовывая свое раздражение подальше, вглубь ответил Девин. Спустя некоторое время оба остыли. Осадка не было. Было ощущение некоторого недопонимания. Каждый старался переубедить не столько другого, сколько себя. Если бы оба сейчас находились не в этой глухомани, а где-то в ближайшем Подмосковье, наверное, их речи были бы не такими страстными и пылкими. «Я прошу тебя», — спокойно начал Решетников, «когда приедем в Бежецк, не надо начинать все сначала. Им не интересны наши дела, наши мотивы, а нам не интересны их объяснения. И на этом кончим». «Не переживай. Мог бы об этом и не говорить. А только мое мнение остается прежним. Прокрутить эти земли как следует в банках — и дело с концом, и не думай вбухивать бабки в какое-то там еще сельское хозяйство. Ты меня понял?» Девин приоткрыл окно и быстро выбросил окурок. Решетников не произнес ни слова. Прошло еще несколько минут, и уже Девин вовсю с присущим ему юмором рассказывал Решетникову новые анекдоты. Антон слушал молча, иногда улыбаясь и не перебивая товарища. Вначале Решетников и Девин проверили документы в регистрационной палате на ранее скупленные права собственности земель в Краснохолмском и Сонковском районах. Потом заехали к руководству Бежецкого района. В кабинете мэра Шубарина все прошло быстро, гладко и даже как-то буднично. После подписания соответствующих документов стороны распили по бокалу шампанского. Разговаривать особенно было не о чем. Чувствовались разные жизненные уровни и подходы к реальности, из которой стороны вылупились на свет Божий, словно утята от одного материнского яйца, но с разного помета. А пометы это были столичные и провинциальные. Шубарин, словно великовозрастный мальчик, то ли от радости, то ли от того, что сбросил с себя надоевшее ему ярмо местного помещика, много шутил в своей излюбленной манере, а затем предложил вечером в одном загородном доме продолжить дальнейшее общение, так сказать, в неформальной обстановке. Гости вежливо заметили, что они обдумают это предложение, а сами на некоторое время уединились в приготовленной для них гостинице. Девину не сиделось в этих достаточно уютных номерах, где каждое лето останавливались российские поп-звезды первой величины. Все хотелось вначале откровенно напиться, а затем как можно быстрее уехать назад в Москву. Решетникову, наоборот, скорее из-за простого любопытства, хотелось своими глазами обозреть то, чем он и его партнеры теперь владели на законных основаниях. На следующий день они договорились перед убытием в Москву проехаться по бывшим колхозным угодьям Краснохолмского, Сонковского и Бежецкого районов. Сделать, так сказать, ознакомительную, возможно, первую и последнюю экскурсию по русским землям древнего Бежецкого верха. Чем дальше они углублялись в заброшенные диковинные местности, тем Решетникову все больше припоминалась встреча с Алексеем Перегудиным. Их разговоры о русской старине, русской душе и обо всем, что только могло быть связано с русской реальностью прошлого и настоящего. Всю дорогу свои мысли Антон держал при себе и не старался разбрасываться ими со своим партнером. Девин больше комментировал то запустение, с которым они соприкасались. При этом постоянно переговариваясь с водителем и реже с Решетниковым. Иногда они останавливались, например, у разрушенной обители Антония Краснохолмского, словно туристы, разглядывая руины храмов, некогда мощных монастырских башен, братских келий. Удивлялись запустению и нищенскому образу жизни местных обитателей, проживающих по соседству. Обсуждали встречавшихся пьяных мужиков по дороге, грязных, недосмотренных детишек, больных, чудом задержавшихся в этом мире старух с непониманием взиравших на них, словно на каких-нибудь пришельцев-инопланетян. Забавлялись остатками молодой поросли, в виде перемазанных на столичный манер местных девчонок с ребятами. Те, уклоняясь от ветра и щурясь от огней дорогого автомобиля, кто в валенках, кто в дешевых сапожках, оторвавшись от телевизионной, несбыточной для них потусторонней действительности, спешили на деревенскую реальную дискотеку в чудом сохранившийся клуб, последний оплот общественной и культурной жизни. Решетников и Девин молча принимали порушенные деревенские дома, заколоченные окна чудом уцелевших исп, полуразвалившиеся фермы и колхозные постройки, одиноко стоящие ржавые водонапорные башни, словно последние остатки некогда цветущей советской колхозной цивилизации. Они не видели в прежние времена того рая, в котором пребывала здешняя земля. Они не слышали плачущую или удалую вечернюю гармонь с толпами веселящейся молодежи. Они не представляли, что по этим полям некогда паслись сотни, тысячи голов скота, а ныне возле обветшавших коровников даже не пахло прелым навозом. Они ничего этого не знали, ибо были сугубо городскими жителями, мало того, столичного разлива. И все, что теперь фотографировали их взоры, было для них лишь небольшими фрагментами в их совершенно иной офисной действительности, где главенствовали их величество, банальная расчетливость и деловой гламур. Они долго и нудно петляли по дорогам, пока не оказались на одном из проселков. Куда он вел, они совершенно не знали. Ни дорожных указателей, ни людей вокруг не было, а время короткого зимнего дня уже совсем вышло. Оставалось нашим путешественникам пробираться на ощупь. Дорога сама должна была куда-то вывести. Так, по крайней мере, думал Решетников, даже обрадовавшись некоторому приключению, в которое они угодили. Еще ранее, и в тот день, Люба Игнатова все звонила на мобильный телефон Алексея Перегудина, но так и не смогла дозвониться. Его телефон был заблокирован. Тогда она решила все бросить и поехать в Опалиху. Автобус уже не ходил, но она на перекладных добралась до родной деревни.